Глава 10. Вся египетская кавалерия теперь преследовала арабов, и на некоторое время наши друзья были забыты. Но вот чей-то радостный, добродушный голос окликнул их, и из-за ближайшей скалы показался сперва красный тюрбан, а затем и улыбающееся, несколько бледное и расплывшееся лицо бирмингемского проповедника. Он опирался на толстое древко пики, так как его раненая нога не давала ему ступать, и это смертоносное оружие, заменяющее ему костыль, придавало ему еще более забавный вид. За ним двое негров тащили корзинку с провизией и бурдюк с водой. «Не говорите мне ничего, я все отлично знаю!» — кричал он, ковыляя между камней. «Али, давай сюда воды!» «Ну вот, мисс Адамс, вам этого, наверное, мало. Подождите, мы дадим еще». «Ну, теперь ваша очередь, миссис Бельмонт». «Ах вы, бедняжки, бедняжки! Все мое сердце изболелось о вас. Вот тут хлеб, вот мясо в корзинке. Но не кушайте слишком много сразу». «А где же остальные?» — вдруг добавил он, и лицо его помертвело. Полковник печально покачал головой. «Мы оставили их у колодцев, и я боюсь, что их песенка спета», — сказал он. «Полноте, друг мой, вы, вероятно, думали, что и моя песенка спета, а теперь, как видите, я жив и здоров и стою среди вас. Никогда не падайте духом, миссис Бельмонт. Положение вашего мужа ни в коем случае не хуже того, в каком находился я». «Да, когда я увидел вас там, на скале, — сказал Кохран, — то принял за галлюцинацию. Боюсь, что вел себя крайне неразумно. Капитан Арчер сказал, что я чуть было не испортил весь их план. Но дело в том, что когда я услышал, как арабы идут в балке прямо под нами, от страха за вас я просто забылся и до того захотел убедиться, живы ли вы и здесь ли, что совершенно упустил из виду хитрый военный план. «Я только удивляюсь, как арабы вас не застрелили», — сказал полковник Кохран. «Но расскажите нам, ради бога, как вы здесь очутились». «Очень просто. Отряд египетской кавалерии гнался за нами по пятам, когда арабы бросили меня среди пустыни. Ну и когда погоня достигла того места, где я лежал, то они подобрали меня и захватили с собой. Я, очевидно, был в бреду, так как они потом говорили мне, что издали слышали мой голос, как я пел гимны. Они и поехали на мой голос, и таким образом, по воле провидения, нашли меня. У них оказалась с собой маленькая походная амбулатория, и на другой день я уже пришел в себя и чувствую себя превосходно. Затем я перекочевал к отряду из Сара, где есть доктор. Он нашел, что моя рана пустячная, и что небольшая потеря крови для меня даже очень полезна». «Тсс! Слышите?» — спросил полковник Кохран. Снизу, из балки, до их слуха донесся ружейный залп. Кохран насторожился, как бы его конь, и стал искать дорогу, как бы пробраться на вершину скалы, с которой все было видно. Действительно, отсюда, в чистом прозрачном воздухе пустыни, на ее ровном пространстве все было видно, как на ладони. Остатки арабов ехали тесной кучкой, и красные тюрбаны их мерно покачивались в такт с шагом верблюдов. Они отнюдь не походили на людей, потерпевших поражение, так как все их движения были строго рассчитаны и обдуманы, хотя они на своих истощенных верблюдах были в безысходном положении. Весь отряд кавалерии Сара, пройдя по балке, спешился теперь и с колена правильными залпами осыпал группу арабов, отстреливавшихся со спины своих верблюдов. но не стрелки из Сара и не группа арабов привлекали в настоящее время внимание зрителей. Эскадроны верблюжьего отряда из Хальфы сомкнутыми рядами приближались к арабам с тыла и постепенно размыкались, оцепляя их большим полукругом по мере их приближения постепенно суживающимся. Таким образом, арабы очутились между двух огней. «Нет, смотрите, что они делают!» — воскликнул с восхищением Кохран. Дервиши принудили всех своих верблюдов встать на колени, и сами все спешились. Впереди всех выделялась высокая, величественная фигура эмира Вад Ибрагима. На мгновение он молитвенно преклонил колено и воздел руки. Затем он встал и, выпрямившись во весь рост, обратился к окружавшим его людям с краткой речью. Закончив свою речь, он что-то взял с седла, разостлал на земле и встал на эту разостланную подстилку. «Славный малый!» — воскликнул Кохран. «Он встал на свою овечью шкуру!» «Что это значит?» — осведомился мистер Стюарт. «Видите ли, — пояснил Кохран, — каждый араб всегда имеет при себе на седле овечью шкуру. Когда он признает, что его положение совершенно безысходно и решается биться до последней капли крови, тогда он снимает с седла эту овечью шкуру и стоит на ней до тех пор, пока не упадет мертвым. Смотрите, они все до последнего стали на свои овечьи шкуры. Это значит, что они уже не дадут и не примут пощады». Страшная драма быстро близилась к развязке. Окруженные тесным кольцом неприятелей, обстреливавших их со всех сторон, арабы отстреливались как могли. Многие из них были уже убиты. Но остальные беспрерывно заряжали и стреляли все с тем же непоколебимым мужеством. Около дюжины трупов в мундирах египетской армии свидетельствовали о том, что победа эта досталась египтянам недаром. Но вот раздался призывный звук трубы, и отряд из Сара и отряд из Хальфы разом открыли по этой горсти людей перекрестный огонь. Один-два залпа, и все это маленькое поле застлал густой белый клубистый дым. Когда он рассеялся, все арабы лежали на своих овечьих шкурах. Они полегли все до последнего. Дамы, объятые ужасом и вместе с тем невольным удивлением перед этим героизмом, смотрели на страшную сцену, разыгрывавшуюся у них на глазах. Теперь, когда все было кончено, Сэдди и мисс Адамс плакали, обняв друг друга. Полковник Кохран хотел было обратиться к ним со словами утешения или ободрения, когда взгляд его случайно упал на лицо миссис Бельмонт. Она была бледна, как полотно, черты лица безжизненные и неподвижные, а большие серые глаза с остановившимися расширенными зрачками смотрели куда-то в пространство, как у человека в трансе. «Боже правый! Миссис Бельмонт, что с вами?» — воскликнул полковник. Но вместо ответа она молча указала на пустыню, где на расстоянии многих миль чуть не на самом горизонте, по направлению скал, двигалась группа всадников. «Клянусь честью, там в самом деле что-то движется. Кто бы это мог быть?» Но расстояние было еще настолько велико, что поначалу ничего нельзя было различить, и лишь спустя некоторое время стало ясно, что это люди на верблюдах, и числом около 12 человек. «Это, наверное, те негодяи, которых мы оставили там, у колодцев», — пробормотал Кохран. «Без сомнения, они». Миссис Бельмонт все с тем же бледным, неподвижным лицом следила за приближающейся группой всадников. Вдруг она с громким криком вскинула вверх руки и воскликнула едва понятным от сильного внутреннего волнения голосом: «Это они! Они спасены! Ах, это они! Они! Полковник! Хвала Господу Богу! Это они!» И она принялась метаться по площадке скалы, как ребенок в порыве неудержимого веселья и радости. Никто не верил ей, но никто и не решался протестовать против ее уверений. Она сбежала уже вниз с холма к тому месту, где находился ее верблюд. Предчувствие давно указало ей то, чего никто еще, кроме нее, не мог видеть. Она различила или угадала в той группе всадников три белых шлема. Между тем маленький отряд приближался форсированным маршем, и прежде чем находившиеся над балкой друзья успели выехать к ним навстречу, они смогли рассмотреть, что это были действительно Бельмонт, Фарде и Стивенс, а также Драгоман Мансур и раненый солдат-суданец, эскортируемые негром Типпетили и остальными его товарищами, бывшими солдатами египетской армии. Бельмонт кинулся к жене, а месье Фарде пожимал руку полковника Кохрана, восклицая: «Да здравствует Франция! Слава англичанам! Все отлично, не так ли? Ах, подлецы! Славен крест и христиане!» Так бессвязно и вместе с тем искренне выражал добродушный и экспансивный француз свою радость. Полковник также был чрезвычайно растроган и смеялся нервным, надорванным смехом, отвечая горячо и сердечно на рукопожатие Фарде. «Дорогой мой, — говорил Кохран, — я чертовски рад, что опять вас всех вижу. Я не смел на это и надеяться. Право, еще ничему в своей жизни я так не радовался, как этому свиданию с вами. Но как вы спаслись? Благодаря вам, полковник. Мне? Ну да, а я еще ссорился с вами, черт бы меня побрал. Я теперь простить себе этого не могу. Забудем об этом. Только как же это я мог спасти вас? Вы сговорились с этим Типпетили, его товарищами, обещали им известное вознаграждение, если они доставят нас невредимыми в Египет. Они, помня этот уговор, под покровом ночи, так как уже начинало темнеть, притаились в кустах, и когда мы остались одни, а вы все уехали, осторожно подкрались и перестреляли из ружей тех, кому приказано было нас умертвить. Мне жаль только, что они застрелили и этого проклятого мулу, так как мне кажется, я непременно убедил бы его принять христианство. Вот вам вся наша история. А теперь, с вашего позволения, я поспешу заключить свои объятия почтенную мисс Адамс, так как вижу, что Бельмонт обнимает свою жену. Стивенс припал к руке мисс Сэдди и не может от нее оторваться. А на мою долю, очевидно, приходится симпатии мисс Адамс. Прошло около 2 недель, и специальный пароход, который был предоставлен в распоряжение спасенных путешественников, отошел уже далеко к северу, значительно дальше Асьюта. На следующее утро они должны были прибыть в Балиане, откуда отправляется экспресс в Каир. Таким образом, это был последний вечер, который бывшие пассажиры Короско проводили вместе. Миссис Шлезингер с ребенком, которым удалось благополучно спастись, уехали из Египта раньше. Мисс Адамс после испытанных ею лишений и потрясений была долгое время серьезно больна, и в этот вечер впервые появилась на палубе парохода. Она казалась еще худощавее и еще добродушнее, чем обычно. Сэдди, стоя подле нее, заботливо укутывала ей плечи теплым пледом. Мистер Стивенс принес ей на подносике кофе и старался установить маленький столик подле качалки мисс Адамс, чтобы ей было удобнее. В другом конце палубы мистер и миссис Бельмонт ласково беседовали друг с другом, держась за руки. Месье Фарде разговаривал с полковником Кохраном, курившим сигару, прямым, как струнка, с прежней безупречной военной выправкой, которой он, по собственному его признанию, так гордился. Но что сделалось с ним? Кто бы признал в нем теперь того надломленного старика, седого как лунь, которого все его спутники видели в Ливийской пустыне? Правда, кое-где в усах серебрился седой волосок, но волосы его были того блестяще черного цвета, которому все так дивились во время его путешествия. На все сочувственные соболезнования относительно того, как его состарили дни, проведенные в плену дервиша, и полковник отвечал холодно и хмуро. Затем, исчезнув в своей каюте, появился час спустя совершенно таким, каким его все знали раньше. Как мирно и спокойно было здесь, на палубе этого парохода, когда единственным доносившимся звуком был тихий плеск волны о борт, когда алый закат медленно догорал на западе, окрашивая в розовый цвет мутные воды реки. В сумерках надвигавшегося вечера стройные ряды прибрежных пальм, словно великаны минувших веков, смутно вырисовывались на фоне темного неба, на котором загорались то тут, то там большие лучезарные звезды. «Где вы остановитесь в Каире, мисс Адамс?» — спросила миссис Бельмонт. «У Шенхерц, я думаю». «А вы, мистер Стивенс?» «О, непременно у Шенхерц!» «Мы остановимся в Континентале, но я надеюсь, что мы не потеряем вас из виду». «О, я бы никогда не хотела потерять вас из виду, миссис Бельмонт!» — воскликнула Сэдди. «Нет права, вы должны приехать в Штаты. Мы постараемся устроить вам самый лучший прием». Миссис Бельмонт улыбнулась. «У нас, дорогая мисс Сэдди, есть свои обязанности и дела в Ирландии. Мы и так слишком долго отсутствовали. Кроме того...» добавила она с добродушным лукавством, «весьма возможно, что если бы мы собрались в Штаты, то уже не застали бы вас там». «Но мы должны встретиться когда-нибудь опять», — сказал Бельмонт, «уж хотя бы для того, чтобы еще раз пережить вместе наши воспоминания. Сейчас все это слишком близко к нам, а через год-два мы лучше сумеем оценить случившееся». «А мне, — сказала его жена, — все это и теперь кажется чем-то давно-давно прошедшим, чем-то смутным, как будто виденным во сне». «Да, тело наше не так быстро забывает свои страдания, как ум, — сказал Фарде, подняв вверх свою забинтованную руку. Это, например, не походит на сон». «Как жестоко, однако, что один из нас остались живы, а другие нет. Если бы мистер Браун и мистер Хидингли были теперь с нами, я была бы совершенно счастлива», — проговорила Сэдди. «Почему в самом деле мы все остались живы, а они нет? Почему зрелый плод срывают, а недозрелый оставляют на ветке?» раздался в ответ на ее слова наставительный голос мистера Стюарта. «Нам ничего не известно о душевном состоянии наших бедных друзей, но великий садовник, чья мудрость превыше всякой мудрости, срывает плод, когда он созрел и должен быть сорван. Мы же должны возблагодарить Бога за наше спасение. Что касается меня в данном случае, то я ясно вижу и смысл, и цель того, что Бог попустил это несчастье и затем по великой мудрости своей жалился над нами и сохранил нас. С полным смирением я признаюсь, что теперь я лучше понимаю и сознаю свои обязанности, чем прежде. Тяжелые минуты испытания научили меня более радеть об исполнении своих обязанностей и излечили от лени, когда дело доходит до того, что я считаю своим долгом. «А я, — воскликнула Сэдди, — я научилась в эти дни больше, чем за всю жизнь. Я научилась столь многому и от столь многого отучилась, что стала совсем другим человеком. Я раньше совершенно не знал себя. Я всегда принимал за самое важное то, что вовсе не важно, и всегда пренебрегал тем, что действительно существенно», — проговорил Стивенс. «Хорошая встряска никогда никому не мешает», — заметил Кохран. «Вечная масленица и вечные пуховики только портят людей». «Я же глубоко убежден, — заявил мистер Бельмонт, — что каждый из нас за эти дни вырос как человек и поднялся несравненно выше своего обычного уровня. Когда настанет час праведного суда, многое простится каждому из нас за эти самоотверженные порывы, за нашу братскую любовь и братские чувства друг к другу». Некоторое время все сидели в глубокой задумчивости. Вдруг подул резкий холодный ветер с востока, и многие поднялись, чтобы уйти в каюту. Стивенс нагнулся к Сэдди и спросил ее: «Помните, что вы обещали тогда, в пустыне? Вы сказали, что если останетесь живы, то в благодарность за свое спасение постараетесь дать счастье кому-нибудь другому». «Да, помню, и я должна теперь это сделать», — отвечала девушка. «Вы уже сделали это, Сэдди», — отозвался Стивенс, и руки их встретились в крепком сердечном пожатии, обещая обоим долгие годы прочного счастья. 1897 год. Перевод Антоновой и Гилевой.